Глава 20. Рикс. Камила громко смеется, отскакивая в сторону, а я поправляю бутылку, чтобы все ее содержимое не пролилось на пол. «Держи!» Я протягиваю ей бутылку. «Что, прямо из горла?» «Да, вот такие мы крутые. Кроме того...» Говорю я, когда она берет ее. «Не похоже, что наши губы уже не соприкасались, м? «Не напоминай». Стонет она, а затем делает большой глоток прямо из бутылки. Камила морщится, когда пузырьки добираются до носа, и ее кашель переходит в смех. «Эй, я не так уж и плох», — говорю я, когда она смотрит на меня поверх бутылки, прежде чем сделать еще глоток. Я изучаю ее лицо и радуюсь, что нечто, омрачавшее ее секунду назад, исчезло и сменилось раздражением. «На самом деле, я чертовски хорошо целуюсь». Камила смотрит на меня. Щеки у нее раскраснелись от шампанского. Она фыркает, проглатывая напиток. «Значит, часто целуешься сам с собой?» «Нет». «Тогда откуда ты это знаешь?» Она протягивает мне бутылку, и я бесстыдно делаю большой глоток. «Один ведь меня не убьет, верно?» «К тому же, кажется, это сейчас необходимо». «Мне говорили. Куча людей». «Куча? Ха! Почти купилась». Она тянет руку за шампанским, но я отдергиваю ее. «Серьезно? Думаешь, я поделюсь с тобой после того, как ты меня оскорбила?» Ками уставилась на меня. «Потрясающе. Тебя оскорбляет то, что ты не в силах изменить. Моя одежда — твоя способность целоваться». Она пожимает плечами. И, несмотря на ее слова, улыбка и тон игривые. «Туше!» Держу шампанское в руках. Я по-прежнему считаю, что она одевается, как девчонка-сорванец. Но будь я проклят! В Камиле Моретти есть нечто такое, что начинает мне нравиться. Ее отношение, ее дерзость. Это легкая уязвимость, которая время от времени проглядывает сквозь трещинки в ее броне. «И к твоему сведению, я и правда хорошо целуюсь». Камила фыркает. «Просто констатирую факты». Она закатывает глаза и смеется. «Мне понадобится еще выпить, чтобы переварить эту фигню». «Ничего ты не получишь, раз стоишь тут, ты наезжаешь на меня». «Бедный мальчик, я задела твое эго?» Она выпячивает нижнюю губу, а затем, когда я передразниваю ее, закатывая глаза, бросается за бутылкой. Я поворачиваюсь всем телом, чтобы помешать ей дотянуться до бутылки. Она спотыкается, я поскальзываюсь. Или какое там еще существует банальнейшее клише? И по итогу мы оказываемся грудь к груди. Наши лица разделяют жалкие дюймы. Смех, срывающийся с ее губ, прерывается. Я чувствую тепло ее прерывистого выдоха на своих губах. Чувствую, как ее тело жмется к моей груди при каждом вдохе. Вижу, как бьется ее пульс на шее. На мгновение я забываю, где мы, кто она и почему я решил заключить глупые пари в тот злосчастный вечер. Все, что я помню, это вкус ее поцелуя, мягкость ее губ. Этот низкий, сдавленный стон, потянувший меня, будто кончики ее пальцев. Ее глаза широко раскрыты от испуга и выглядят примерно так же, как я себя чувствую. Шокированными, сбитыми с толку, возбужденными. Я протягиваю руку, убираю прядь волос, упавшую ей на щеку, и заправляю ее за ухо. Что угодно, лишь бы занять руки и не думать о ее приоткрытых губах и широко раскрытых глазах. Это был чертовски трудный день и слишком мрачная ночь. Но это то, чего мне хочется, но чего я не должен иметь. Это похоже на невыносимую потребность вздохнуть, пока тонешь. А Камила — единственное, что может дать мне воздух. «Может, проверим твою теорию о моих скиллах?» — бормочу я. «Рикс», — шепчет она дрожащим голосом, и мне хочется прижаться к ней и поцелуями прогнать эту уязвимость. Моя совесть борется. с тем, что правильно, с тем, чего я не хочу, но все же делаю. С этими гребаными последствиями, на которые обычно мне было бы наплевать, с тем, что я не хочу испортить, учитывая мой первый полноценный опыт работы в Формуле-1. Пальцы скользят по ее обнаженной руке, и я отпускаю ее. Камила отскакивает, как будто я ударил ее током. «Прости, просто потеряла равновесие. Я не хотела». Я протягиваю ей бутылку, чтобы остановить ее болтовню и не дать себе сделать шаг вперед и заняться тем, что не выходит у меня из головы. Она нервничает, пытается занять чем-то руки, поправляет прическу, дотрагивается до стола, затем до рубашки в районе плеч, подносит бутылку к губам, а после опускает обратно. «Кто тебе это дал? Шампанское? Бутылку?» «Ха! Женщина, которая никогда не паникует, в панике! Почему мне так нравится, что именно я тому причина?» Другой пилот подарил мне ее сегодня в качестве поздравления. О! Она смотрит на меня, затем на мои руки, а затем снова на трассу. Тук-тук-тук. Звук раздается за несколько секунд до того, как по ложе разносится брутальное «хм-хм». Мы с Камилой подпрыгиваем, будто мы два провода под напряжением, которые соприкоснулись. Искры гаснут, и мы поворачиваемся, видя перед собой охранника, стоящего в открытом дверном проеме. У него широкие плечи и темные вьющиеся волосы. И смотрит он на нас обоих с недоверием. «Я думал, вы хотели быстренько забежать, потому что забыли что-то», — спрашивает он Камилу. Взгляд мужчины скользит по помещению, останавливается на бутылке шампанского в моей руке и на пролитой порции на полу. «А вас я сюда вообще не впускал!» Моя улыбка — самоумиротворение. «Да я о ней, знаете ли, забеспокоился. Она все не возвращалась, и я зашел, чтобы найти ее. Вас не было у ворот, вы...» «Бог ты мой!» — баритонит он, похоже, узнал меня. «Спенсер! Рикс! Мистер Рикс! Извините, не хотел, простите!» «Но я же должен работу свою выполнять, вы наверняка понимаете». Признание широкой публикой творит чудеса с самолюбием. «Не беспокойтесь, мы просто восхищались тем, как круто выглядит трасса, когда она пуста». Я бросаю взгляд на Камилу, а затем снова на охранника. «Не будем вам мешать. Просто дайте нам минутку, вещи соберем и тут же уйдем».